Нет, мою Сонечку не любили. Женщины за красоту, мужчины за ум, актеры, самцы и самки, за дар. И те, и другие, и третьи за особость, опасность особости. Все женщины находили ее безобразной, но все мужчины были от нее без ума. Первое – да. То есть, как в стихах, как раз наоборот. Второе – нет. Ее в самый расцвет, ее красоты и дара, и жара ни один не любил. Отзывались о ней с усмешкой и опаской. Для мужчин она была опасный ребенок. Существо, а не женщина. Они не знали, как с ней, не умели. Ум у Сонечки никогда не ложился спать. Спи, глазок, спи, другой, а третий не спал. Они все боялись, что она, когда слезами плачет, над ними смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лже-женственность, от лже-Беатрич до лже-Кармен, не забудем, что мы в самом сердце фальши, театре. К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка. И если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае напрашивающегося малороссийского национального, самого типично национального. Испанский же женское лицо, самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности, от портрета до аллегории. Испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страданий и страсти. Есть Сонечкино лицо. Только географическая испаночка, не оперная, уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди Севильской площади и станет своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых стихов к ней «маленькая сигарера». И даже ближе «Консуэла» или «Кончитта», «Конча». «Конча», ведь это почти что Сонечка. «О, да, Марина! Ой, нет, Марина! Конча! Ведь это сейчас кончится, только еще короче». И недаром первое, что я о ней услышала – «Инфанта». От инфанты до сигареры испанское женское лицо есть самое А-классовое лицо. Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда мы каждый день видим мертвые, живые, женские и детские лица, мы и на Сонечкина можем напасть. Только искать надо среди 14-летних с поправкой неповторимости. Еще одно скажу. Такие лички иногда расцветают в мещанстве, в русском мещанстве. Расцветали в русском мещанстве в тургеневские времена. Весь последний Тургенев под их ударом. Кисейная занавеска, и за ней огромные черные глаза. В кого уродилась? Вся родня белая. Такие лички бывали у младших сестер, седьмой после шести, последний. У почтмейстера шесть дочерей, седьмая — красавица. На слободках, на задворках, на окраинах, там, где концы с концами расходятся. Этому личку шли бы сережки.